Глава 20. В город въехали скромно. Отметились на воротах у стражи, что вернулись издалека, что троих новеньких и будущих жителей с собой привезли. Привычно посмеялись над реакцией молодых стражников на Клею и покатили по вымощенным улицам, улыбаясь народу и своим знакомым. Сначала Гинса с новичками, отданными ему лично под надзор, разместили у Мортенса, куда понемногу возвращается народ, где прилично и еще недорого. Потом проехали мимо моего двора, я закинул пару мешков в комнату, где только на кухне поздоровался с Клоей и сказал, что скоро буду. Грита спит, как всегда в это время, сладко-присладко, и я не решаюсь ее будить, да и времени нет. Дальше добрались до казарм гвардии, около тех же гвардейских конюшен, где удостоились встречи с начальством и скупой похвалы. За то, что вернулись все, за то, что подробно разузнали о стране за горами. Только легкая тень недовольства промелькнула на челе главного гвардейца, когда он узнал про оставленную перед перевалами палатку и услышал объяснение, почему учитель отсутствует в данный момент. Зато меня похвалили особенно за выправку и за то, что смотрю на начальство не как вольно определяющийся, а как настоящий гвардеец. Молодец! Надо же! С успехом применяемая и ранее универсальная формула «ты начальник, я дурак» сработала так же, как в российской армии. Как, впрочем, и в любой другой, военные люди не любят двусмысленности. После сдачи оружия и трофеев я попрощался с гвардейцами и поспешил домой. Там забрался под простыню и, не став долго сдерживаться, коварно и сзади напал на спящую девушку. Хорошо, что сдерживаться, вести себя тихо не потребовалось. Увидев, что я вернулся, Клоя тут же выскочила в гости к Орнии, успев сказать, что дела понемногу идут, одна квартира уже куплена, сейчас в ней делают ремонт. Ладно, это все потом. Сейчас у нас есть время и пустая квартира, чтобы попробовать все те штуки, от которых я так отвык за время похода. Да и Грита соскучилась по мужской ласке, активно участвует в процессе, постановая и прижимая меня к себе. Потом, успокоившись и остановившись передохнуть, девушка подробно рассказала мне о том, как прожила это время и о случившемся с ней прискорбном случае, которого я должен был ждать. В Лисее Журавле появился один человек, который оскорбил ее. Она облила его пивом 2 раза. Потом его побили гвардейцы и выкинули из трактира. Вместе с ним выгнали и его хозяев, австрийских купцов, за то, что те поддержали своего охранника и не захотели извиняться за него. Редкин пытался настоять на своем, но оказался выкинут в буквальном смысле с крыльца. Да, а я и позабыл в свете напряженной жизни в последнее время, что Редкин должен как-то появиться в жизни Гриты, и, естественно, моей тоже. Появиться, чтобы умереть, к глубокой радости моей милой и моему сдержанному удовлетворению. Тогда он встретился мне в трактире Сахатова и сразу же получил на орехи. Сейчас все прошло так же, только пара ударов по лицу не сравнится с тем избиением в первый раз. Зато купцы оказались обижены здорово посильнее, чем тогда. На что бравым гвардейцам оказалось абсолютно наплевать, что там чувствуют хозяева такого некультурного человека, как-то обидевшего всеобщую любимицу и подругу своего второго учителя. Грита и сейчас не стала рассказывать мне о произошедшем между ними раньше. Сам я понимаю, что во время беды их дорожки пересеклись, и случилось что-то такое, из-за чего ненависть девушки тлеет и не дает ей спокойно жить. Придется снова вызывать мальцов и ставить Редкина под наружное наблюдение, чтобы уловить момент и дать возможность девушке рассчитаться с этим уродом. «Ты ведь поможешь мне и защитишь меня?» – настойчиво спросила Грита, глядя мне в глаза своими большими глазищами. «Конечно, милая. Сегодня же займусь этим вопросом. Этот мужик заплатит за все и гораздо страшнее, чем ты думаешь. Поверь мне, убьешь его именно ты». Радости Гриты не нашлось предела. Она провела меня снова по всем чувственным тропинкам рая, и продолжалось это пиршество любви, пока дома не появилась Клоя, Орния и Трон, вернувшиеся из мастерской. Им всем есть о чем со мной поговорить. Пришлось Грите прерваться и отпустить меня. Вот так всегда. Дела мешают личной жизни. Тем более, чем больше людей ты втягиваешь в круговорот своего бытия, тем меньше остается времени на себя и тихие плотские радости. Одевшись и приведя себя в относительный порядок, я зашел на кухню, где прослушал первый отчет о работе нашего агентства недвижимости. Отчет взяла на себя Орния. Клоя только иногда вставляет пару слов. Все, как я и ожидал. Итог во всем рассказе оказался тот, что в связи с большим количеством доступного дешевого жилья в домах без ремонта, влезать в эту конкурентную и дешевую среду не имеется никакого смысла. Есть достаточно прибыльная ниша в престижном и близко расположенном жилье с ремонтом, недалеко от ратуши. И девушки решили работать именно в этом направлении. Думаю, вы правы. Город быстро богатеет, людей с деньгами все больше. Те же австрийские купцы и купцы из бейств зарабатывают большие деньги на торговле с городом. Я посчитал и скажу точно, что с юга купцов за 4 месяца стало в 2 раза больше. Так же, как и австрийских. По тем, правда, точно не скажу. Выдергивать деньги из торгового оборота на покупку жилья многие себе не могут позволить. Эти 40-50 талеров и есть все, что у начинающих торговцев в обороте. Поэтому качественное жилье у них будет востребовано. В хороших домах, где можно что-то ценное оставить, с приличными соседями, такие квартиры можно сдавать дорого, с крепкими дверями и дорогими замками. А притока дешевой рабочей силы в город пока нет совсем. Поэтому на недорогом жилье ничего не заработаешь. Так, чтобы очень хорошо. Подвел итоги разговора я, выслушав всех. Мы купили 2 квартиры. Одну на 2-й улице от площади, очень дешево. Это Абель нам так рассказала, что она продается за 55 золотых с более-менее нормальной мебелью. Требуется только ремонт и новые двери. Вторую нашли на 3-й улице, зато в очень хорошем дворе, без мебели, за 50 золотых. Тоже необходимо сделать ремонт и заказать мебель. Денег хватает на все и еще останется, рассказала Орния. Очень хорошие цены на жилье. Я свои квартиры для учителя и торга тогда сходу, правда безо всякой подготовки, гораздо дороже покупал. Здесь вопрос о своей прибыли стоит, а там требовалось только освоить городские деньги на любых условиях. Отлично. За сколько можно сдавать такое жилье? Поинтересовался я. Первую – за 0,5 талера, может, еще дороже в месяц, вторую – немного дешевле. 8 золотых в год, и отбиваться квартира будет 8 лет, что сейчас нам не интересно. С другой стороны, деньги будут капать, а через эти 8 лет квартира будет стоить под 200 или 300 талеров. Так я прикинул и вынужден признать, что на сдаче жилья пока не разбогатеешь и не заработаешь столько, как на перепродаже. Значит, и никакого смысла нет этим делом заниматься. Тогда сдачей не занимаемся. Будем продавать, как отремонтируем и поставим мебель, самую основную. Требуются выходы на производителей мебели, и цена не как для всех. С такими людьми я поговорю сам, мне есть что им предложить. Сказал я, вспомнив про болт-гайку, которые упростят производство мебели в разы. Водор собирался нанять еще пару работников, именно под такое сопутствующее производство, которое будет гораздо прибыльнее всех остальных со временем. Если удастся сохранить в тайне пару лет технологию производства болтов-гаек, обогатимся просто неслыханно. Это еще если не производить арбалеты. Только такого саботажа город нам не простит. Придется поставить в войска и арсенал все 2000 машинок, если их закажут, конечно. Конкурентов у нас еще не намечается. Несколько лет рядом с нами никто по уровню производства и качества не встанет. Пусть я и не собираюсь столько времени провести в Астаре, но сделанный задел поможет Крипу, только при толковом помощнике по развитию и финансам, скупить половину мастерских города, а конкурентов всех поголовно. Теперь, конечно, самое главное для меня, после проведенной разведки и раскрытия своего магического потенциала перед людьми, которые как бы обязаны с таким умением бороться, это то, не разгласит ли кто из моих спутников мою тайну. В таком случае я надеюсь, что город попробует со мной договориться, ведь спасение нескольких жизней в походе и производство арбалетов очень говорят в мою пользу. Придется оказаться готовым ко всякому развитию событий. Но все же спасенные жизни Трагера и Вилсера, вылеченные раны Хонса и Гинса должны сделать их моими людьми. Гинс и так мой человек, за спасение сестры и раздачу последних пряников Кодле Пильтума. «Ольк, У нас присмотрено еще 3 квартиры близко к ратуше, и цены хорошие. Если сразу берем, то еще получим скидку от хозяев. Что с ними делать? Брать или отказываться, пока не продадим те, которые купили?» Довольно по-деловому объявила мне Орния. «Брать. Сколько денег потребуется?» – решил я. «Так, 45, 55 и самая дорогая 60 талеров. Зато она на 2-й улице, остальные на 3-й и 4-й. Все с мебелью забираем, ремонт только небольшой потребуется». «Так, у меня 180 золотых на квартире осталось. Еще у ювелира есть 1,5 сотни. Это в лучшем случае, может и поменьше. Скажем, 1,000. Выдам сегодня или завтра парням по 8 золотых, отнесу несколько украшений к ювелиру и получу деньги за проданные. Еще в кассе за сданные арбалеты что-то накопилось. В общем, денег хватает. Переживать о пустом кармане нечего». «Берем все. Так, прибыль с продажи квартир будем делить по-простому. 1/2 и 1/4 мне, 1/4 на всех вас». «То есть? У нас есть плата за работу и еще доля от прибыли?» Не сдержалась Клоя, да и Орния удивленно заморгала глазами, не ожидая такой щедрой дележки. «Женщины получают деньги из моего кармана, по золотому в месяц. Почти месячная плата рабочего человека. Обычно мужчина-кормилец приносит домой золотой с 1/4 или 1/3, хотя плата постоянно растет, особенно хорошим работникам. На эти деньги семья рабочего живет месяц, без особых разносолов или дорогих покупок, но на еду хватает. Иногда можно покупать что-то из одежды или какие-то вещи для дома. Довольно дорогие здесь при таком штучном уровне производства. То есть оклад – это на все необходимое. Зато за удачные сделки получится еще около тайлера или больше. Со временем процент придется увеличить, но пока и на таких условиях Орния с Клоей очень счастливы поработать. Через 1-1.5 года они станут настоящими специалистами по недвижимости Астора. Тогда я передам всю контору со всем капиталом именно им под управление. Тогда уже и всю прибыль они сами будут делить. Собираюсь добавить к ним еще Клею, когда выучит язык. А Абель продолжит с ними работать не так активно, но тоже очень полезно для дела. Орния с Клеей – это такой рычаг, который может перевернуть все, что угодно. С женщинами все решили, засели с парой стопок ресы уже с троном. Сначала я вкратце описал наше приключение, потом он рассказал, как обстоят дела на производстве. «Да все хорошо. Заказы на подводы пошли точь-в-точь, как только приготовили тот сарай к работе. Крип бегает туда-сюда, всем доволен. 2 наших и 2 новых работников справляются с делом. Подводы выдаются по уже по 2 штуки в 8. Арбалетов выдали еще 1/100, с городом рассчитались. Крип ждет тебя, чтобы подписать новый договор уже на 300 машинок. Посидел с соседом, узнал все новости, можно и в мастерскую не ходить. Шутка, конечно. Ювелирная лавка уже закрылась. Пора прогуляться до тайной квартиры и забрать деньги. Вечером раздам всем, кого увижу. Или есть еще вариант – добраться мне лично до комнаты Торка, оставить ему на всех парней, чтобы никто не видел, как я со своими недавними спутниками общаюсь и что-то им передаю. Это окажется серьезным косяком, так что лучше совсем без свидетелей обойдемся». Пока Грита пела в трактире, поужинал, посидел с нашими спортсменами, послушал новости. Особенно внимательно про Редкина и купцов. Не обещали ли они чего плохого сделать певице или гвардейцам? Нет. Ничего такого парни не упомянули и на прямой вопрос пожали плечами. «Еще бы пообещали! Так легко не отделались бы!» Потом навестил конспиративную квартиру. Шел, честно говоря, с легкой дрожью в ожидании, что явка провалена, что ставни взломаны или стену пробили, что нашли непонятно как тайник и все богатейство вынесли. Но нет, все в порядке, а деньги с разноцветными камешками лежат, как и положил. Забрал золото и отправился обратно домой, чтобы оставить его в комнате. Зато сразу забрал мешок с украшениями и отнес его обратно. Разбирать подробно времени уже нет. Займусь завтра этим приятным процессом. Поэтому прихватил пару вещичек, чтобы порадовать своего ювелира, что сатомские качественные украшения снова вернулись на рынок Черноземья. Вопрос, конечно, как он отреагирует на непрерывный поток дорогих украшений. Хотя, Какие проблемы? Что ему до того, что где-то в Сатуме у кого-то, лично ему незнакомого хозяина драгоценностей, так сильно убыло? Главное, что в Астаре прибыло. На этом деле он отлично заработает, в отличие от своих конкурентов. История появления сатумских украшений вполне понятна. Пусть и не так благозвучно, разведка Астара в моем лице не упустила возможности набить мешки и поживиться как следует. Продать можно все запасы украшений, кроме тех, которые стоит прихватить с собой в новую жизнь. Потом можно начать продавать и камни, сначала самые мелкие. Только появление этого товара в городе вызовет вопросы. Рано или поздно дойдет до гнездовья рыжих в Талаке. Такое они никогда не пропустят. Уже найдут возможность узнать у засветившегося ювелира, кто ему поставляет такой же продукт, как пропавший из усадьбы клад. Сами они, может, и не появятся. Пришлют хороших наемников, типа тех самых, которые загнали меня в засаду на берегу реки. Выпытают все, и тогда жди повторения прошедшего в прошлой жизни. Снова смерти и возрождения в храме. Вообще, как идут дела с расследованием пропажи рыжих и бойни в усадьбе? Ясно, что перед началом поставок камней придется прорядить поголовье рыжих, теперь и в Талаке. Про четырех оставшихся в гвардии можно так не беспокоиться. Простые бойцы, воюющие на полях сражений с армией бывших своих хозяев. Обычное пушечное мясо, вряд ли в курсе дел с камнями, которые крутят более умные собратья. Есть определенные сложности в проведении операции в Талаке, связанные с тем, что небольшой порт в первом бействе достаточно малолюден, и прожить даже пару дней там, не сильно засветившись, довольно трудно. Придется много думать, как тихо провернуть такое дело. Лучше доверенного человека заранее отправить на разведку, чтобы не тратить лишнее время мне самому. Из наших за столом остался только Вилсер, за которым я проследовал в туалет и там выдал оговоренные талеры, предупредив, что отдам остальные деньги Торку, завтра утром зайду к нему, пусть парни с ним сами встречаются. Это про первую выдачу доли за добычу. Остальные – после реализации через знакомого ювелира. Пару осьмиц, может, месяц. Охренеть, Ольф! Как здорово мы сходили за перевалы! На радостях парень ткнул меня кулаком в плечо. Требуется успокоить парней, чтобы не думали, что я их кинул и не начал распускать язык даже самую малость. Деньги и очень хорошие в твоем кулаке. Плюс будущие выплаты – лучший гарант молчания всех заинтересованных сторон. Ночь прошла очень весело. Возбужденная Грита не может ни о чем другом думать, как о месте наемнику, поэтому пришлось ее успокоить. Милая, удар потребуется нанести очень точно и с первой попытки. На разведку уйдет несколько дней, чтобы определиться с местом. Утром вместе с Троном дошли до мастерской. Там я выслушал все о наших успехах и свершениях. Даже загордился собой, что смог так подготовить бизнес на время моего долгого отсутствия. Все работает как часики. Подводы собираются все быстрее и качественнее. Трон, как возчик, не нашел никаких слабых мест в конструкции. Водор освоил еще один вид болтов и гаек, то есть произвел новые метчики и струбцины, уже поменьше по размеру. Они больше подходят для сборки арбалетов и части работ с подводами. Это здорово! Придется, пожалуй, ориентироваться на 3-4 размера. Это сейчас. Потом дело дойдет до 8 разных видов болтов гаек. Огорошил я парней нашими блестящими перспективами. А то они думают, что на 2 типоразмерах прогресс остановится. Прогулялись в новый цех, где в работе 2 подводы. Все чистенько, приятно пахнет древесной стружкой, места много. В углу куча готовых деталей и заготовок. «Думаю поднять цены на подводу с 8 до 10 талеров», признался Крип. «Себестоимость тоже повыше стала. Дорогого железа идет на производство больше, чем в прежних изделиях». Себестоимость – это я такое слово здесь придумал и внедрил. «Поднимай. Наши телеги того стоят. Они крепче, выносливее и удобнее в управлении. Оставшиеся конкуренты даже близко не стоят». К ним Ольс пришел. Предлагал со своими деньгами объединиться и начать с нами воевать за покупателей. Удивил меня такой новостью компаньон. «А, все не имется ему. Тогда спрашивай, за сколько предлагают подводы они, и расписывай преимущества наших. Накидывай по по талеру сверху и все. Город просит скинуть цену до 10 золотых на арбалет. Тогда обещают сразу договор подписать. Завтра требуется сходить в ратушу, ответ дать. Сходим. На талер не скинем, но на 30 данов подвинемся. Процесс этот будет идти всегда. Попытки снизить закупочную цену. Только сегодня немного снизим, завтра снова повысим. Расскажем, что и насколько подорожало. Пальцы в рот класть не дадим, а то на шею чиновники сядут. Мы, конечно, монополисты. Только хорошее отношение с властью дорогого стоит. На рожон лезть не станем, но пятиться как крабы будем за свою денежку. Потом, изучив поставки в цех от Водора, посчитал и полученные им деньги. Явился к нему уже подкованный по дебету-кредиту и призвал старого жадину делиться прибылью. На что тот согласился, как всегда, с огромным трудом и осчастливил меня за прошедший месяц 6 талерами. Остальную прибыль вложил в расширение и наем новых рабочих. Пора делать болты из более твердой стали, чтобы можно стало использовать их не один раз, а хотя бы несколько раз. Пояснил он недостачу 5 талеров и мысль использовать мои идеи про более качественное соединение. Пока, думаю, проще делать одноразовые болты. Все равно к нам придут, чтобы заново резьбу нарезать. Так что не торопись. Народ и про такие мягкие изделия не весь еще далеко узнал, а ты уже многоразовые готовишь. Давай заработаем на том, что уже есть. Просто увеличим продажу на сторону. Мне с мебельщиками скоро разговаривать. Им-то такое дело, как глоток свежего воздуха. Попробуют один раз и все. Завалят заказами на пару лет. Водор нехотя, но все же согласился. Помимо тяги к прогрессу, здоровая жилка к обогащению тоже имеет место в нем быть. Затем посетил ювелира, был принят с радостью после показа новой добычи. Сразу же нашлись и все деньги за прежний товар. Хотя поначалу пожилой мужчина просил отсрочку на половину суммы, мол, потратился на новые покупки. Пора поставить жесткие условия. Новый товар поступает после выдачи денег заранее поставленные драгоценности. Никаких разговоров про не касающиеся меня его личные закупки. Уважаемый, что вы там себе покупаете, меня не касается ни в какой мере. Продали? Будьте любезны рассчитаться. Дела ведем только так, и вы хорошо зарабатываете. Если нет, то вы не единственный ювелир в этом городе. Пришлось показать металл в голосе. Даже охранник забеспокоился, приблизился, помахивая окованной дубинкой. Но оказался отправлен хозяином лавки обратно. Договорились, что я принесу несколько дорогих камней для ассортимента и производства новых изделий. Пока я забрал свои 130 талеров, ювелир написал расписку на новое поступление и пару оставшихся непроданными камней. «Так можно жить!» – радостно выдохнул я, спускаясь по ступенькам из лавки. Не зря прогулялся за перевалы. Изъятая в лавке вероломного сатумского торговца добыча потянет на 1000 талеров. Хватит и на банный комплекс с элементами спа и аквапарка, и на скупку половины города жилой и промышленной недвижимости. Прогулялся до ратуши. Поддержал разговор с приятелями-гвардейцами, узнал, чем дышит город, и сам поделился итогами похода в Сатум. Что гвардия показала себя достойно, следов подготовки нападения на наш свободный мир не обнаружено и все прочее в таком же духе. Про клан Рыжих ничего мне не сказали. Похоже, что информация закрытая. Сам, конечно, спрашивать не стану. Хочешь узнавать свежие новости? Будь сам интересным человеком и делись информацией. Таковы законы жизни в мире без газеты и интернета. Все основано на личном обаянии и знании. Потом вспомнил, что обещал Грите и прошел до речных ворот, где по старой традиции снова выдал Борну 5 серебра за информацию о Редкине и попросил найти глазастых помощников. «Есть такие», – степенно ответил старшина стражи и спросил, где меня искать. Услышав, что или дома, или в трактире Лиса и Журавль, пообещал, что меня найдут сегодня же вечером, как он сменится со службы. Про помощников я не стал расспрашивать, и так знаю, кто ко мне придет. Зашел домой к Торку, получившему 3-дневный отпуск, как и все остальные разведчики. А Бели дома не оказалось, поэтому только выдал ему золотые для него и парней и добавил. «Скажи жене, чтобы с подругами искала вам новое жилье. Скоро переедете в свою квартиру, денег точно хватит. Я к учителю. Навещу его и новых жителей Астора. Ты, кстати, не хочешь со мной прогуляться? Посидим с Гинсом у Мортенса, выпьем пивка, пообедаем и обсудим дела наши хорошие». Торг согласился, поручил детей соседке под присмотр и вышел со двора со мной. Настроение у него отличное. Радуется, что капитально поменяет себе и семье жилищные условия. Тем более, что вернувшись из опасного места живым и невредимым, повышение по службе вполне возможно. На улице хорошая погода, в трактире встреча с другом и холодное пиво с хорошим обедом. Что еще требуется для счастья после пройденных перевалов и множества не зря пролитой крови?